Распространение церкви вне пределов Римской империи. Первое. В Африке и Азии. В первые три века христианская церковь только отчасти проникла за пределы Римской империи. Борьба с римским язычеством за свое существование заставляла христианское общество сосредоточить все свои силы на одном пункте, именно в Римской империи. Теперь же, когда борьба окончилась падением язычества и Римская империя сделалась христианским государством, церковь получила возможность выступить решительным образом за пределы империи. Пути, которыми она проникает в языческие, близкие и отдаленные от империи страны, весьма разнообразны. Христианские купцы, посещая языческие страны по делам торговым, заносят сюда христианство. Христиане, попадающие в плен к язычникам, просвещают их светом Евангелия и наоборот. Язычники, попадающие в плен к христианам, знакомятся с христианством и, возвращаясь на родину, становятся, в свою очередь, распространителями его между своими соотечественниками. Монахи-подвижники, поселяясь в пустынях на границах Римской империи или даже в языческих странах, своей святой жизнью пробуждают в язычниках уважение к христианству и заставляют их принимать его. Ревностные проповедники Евангелия с апостольской неустрашимостью отправляются в страны варваров и основывают между ними церкви. Предстоятели церквей и государи устраивают правильные миссии для обращения язычников. Женщины-христианки, именно принцессы, выходят в замужество за языческих королей и князей, располагают к принятию христианства как своих мужей, так и подданных язычников. Страница 118. Вообще, всякого рода столкновения и сношения между народами, принявшими христианство и не принявшими, служили более или менее удачными поводами к распространению христианства между последними. Таким образом, во второй период церковь распространилась во многих языческих странах Африки, Азии и особенно Европы. Это информация от Смирнова. В Африке первыми приняли христианство абиссинцы или эфиоплени. Апостолом Эфиопии был святой Фрументий. Юношей он, путешествуя около 340 года с дядей Меропием и братом Едесием, пристал к берегам Абиссинии. Местные жители убили мореплавателей, кроме двух братьев. Они привезены были к царю Чагему, который назначил их казначеем и письмоводителем. По смерти царя, около 342 года, вдова его упросила братьев заниматься делами правления до совершеннолетия наследника. Когда последний достиг совершеннолетия, он отпустил их. Эдесий поставлен был священником в Тире. Фрументий, пребывая в Александрии, ознакомил патриарха святого Афанасия с положением в Абиссинии. Святитель по надлежащим приготовлениям посвятил Фрументия в епископа. В Абиссинию он вернулся с несколькими священниками. Обратил он в христианство двух вместе царствовавших сыновей Чагема и насадил в Абиссинии веру между туземцами. Святой Фрументий положил начало переводу Святого Писания и богослужебных книг на абиссинский язык. Представился он 30 ноября 370 года. Абиссинская церковь подчинялась Александрийскому патриарху. Ширится христианская проповедь при царе Аламеде. Патриарх по его просьбе назначил в 478 году Иоанна епископом столичного города Аксума. Тогда же прибыл из Египта 9 монахов, которые в абиссинских святцах называются просветителями страны. Верная заветам святителя Афанасия, она оставалась православной, вопреки стараниям императора Констанция обратить ее в арианство. Страница 119. Но когда Александрийская церковь временно уклонилась в монофизитство, то Абиссинская церковь в V веке последовала ее примеру и осталась таковой. В Азии обитатели Кавказа приняли христианство отчасти в IV веке, отчасти в VI веке. В 20-х годах IV века к иверам, чтившим Ормузда и Аримана и поклонявшимся огню, попала в плен христианка Нина, вероятно, монахиня, уроженка Каппадокии. По ее молитвам исцелен был ребенок, позднее царица. Царь, заблудившись однажды, прибег к молитве христианскому богу и обязался выстроить ему храм, если благополучно вернется домой. Обещание свое он начал выполнять и по совету святой Нины отправил посольство Константину Великому с просьбой о присылке в Иверию, Грузию, епископа и клир. Просьба эта была исполнена. Царь и царица ревностно заботились об обращении своих подданных. В 457 году константинопольский патриарх Анатолий назначил архиепископом в Грузию грека Петра, дав ему титул католикоса всей Иверии. По печеньям его умножено число епископских кафедр, усилена проповедь в языческих местностях, пересмотрены или переведены вновь богослужебные книги. От иверов христианство постепенно распространялось между другими племенами Кавказа. В 541 году императором Юстинианом посланы священник языческим абхазцам и Питунте, ныне Пицунди, учреждена епископская кафедра, подведомственная Константинопольскому патриарху. В 520 году прибыл в Константинополь к царю Юстину царь Цанов и Лазов, Цат, с просьбой крестить его, что было исполнено. Принявшие затем христианство Лазы населяли часть древней Колхиды к северо-востоку от Трапезунда. Апостолом Армении был Григорий, получивший за свою проповедническую деятельность именование Просветителя. Парфянин, он происходил из знаменитой фамилии, которая была в родстве с династией царей персидских и армянских. Распри и междоусобие заставили его удалиться в Кесарию Каппадокийскую, где он стал христианином и вступил в брак. По смерти жены он возвратился в Армению, поступил на службу к царю Тиридату и вскоре подвергся мучениям за исповедание Христа. Брошен он был потом в глубокий и нечистый ров, наполненный гадами и змеями, где провел 14 лет, питаемый вдовой, бросавшей ему пищу. Оттуда его извлекли, когда лютость Тиридата превратилась в сумасшествие. Святой Григорий исцелил царя и научил его христианской вере. Получив сан святителя от Леонтия, епископа Кесарии, он крестил не только армян, но и множество соседних племен. Перед кончиной святой Григорий удалился на безмолвие в пустыню, оставив преемником сына своего, святого Аростана, который с юности был иноком и священствовал Каппадокии, будучи же святителем, присутствовал на Первом Вселенском соборе. Страница 120. Дело святого Григория вполне докончил один из его потомков Исаак Великий, основавший множество церквей и монастырей, устроявший народные школы, приготовивший поколение клириков, положивший основание армянской богословской литературе. В 428 году Армения потеряла независимость, подпав под власть персов. Персидские цари стремились установить в ней религию Зороастра. В 450 году персидские правители настаивали на введении огнепоклонства. Глава церкви, католикос Иосиф I, созвал собор в Агаршапати, на котором составлено было исповедание веры. Оно представлено было правителю Мир-Нерсесу за подписями 18 епископов с таким заявлением: «От этой веры не могут отклонить нас никакая власть или сила, ни ангел с неба, ни земной владыка, ни огонь, ни меч. Достояние наше в ваших руках, но владыка веры нашей есть один Бог, с которым мы неразлучно соединены». Хотя католикос со всем клиром был увезен в Персию и там замучен за несогласие на огнепоклонничество, но дружное сопротивление армян заставило персидскую власть даровать им в 451 году свободу веры. Борьба за веру продолжалась все же до 651 года, когда Армения и Персия подпали под власть аравитян-мусульман. Во время борьбы церкви с ересями в IV и в первой половине V века армянская церковь оставалась верной православию, но во второй половине V века она отделилась от церкви по поводу монофизитской ереси. В В Персию христианство проникло, начиная со II века, из пограничных областей империи. В начале IV века епископ Селевкий Ктезифон окормлял большое число христиан. В III веке династия Сасанидов, как национальная, стремилась восстановить древнюю религию Зороастра. Маги были помощниками правительства. Христиан стали считать изменниками национальной религии, следовательно, и самой страны. Осложнилось положение тем, что Персия часто воевала с Римской империей, с которой христиане были церковно связаны. Гонение воздвиг царь Сапор II. В 343 году он обложил христиан увеличенными податями, за неисполнение этих обязательств заключал в оковы, казнил, разрушал храмы, церковную утварь обращал в недостойное употребление. Казнен был со своими клириками епископ Симеон. После Сапора с 381 года наступило более спокойное время. Возобновились гонения при Варане V 420-438 годы. Положение улучшилось, когда в 422 году Акакий, епископ Амитский, согласие клира, продал церковные золотые и серебряные сосуды для выкупа пленных, взятых римлянами. Варан считал даже христианство лучшей из многих религий и, по его пониманию, близкой к религии Зороастра. Страница 121. Но преемник его был врагом христиан. Когда персидская церковь уклонилась в несторианство и прекратила в половине V века сношения с Византией, персидское правительство сделалось в отношении ее терпимее. Еще более прочным стало положение христиан с 651 года, когда персидское государство покорено было аравитянами-мусульманами. Начало христианства в Аравии относится к апостольским временам. В III веке там проповедовал Ориген. Приносили туда веру христиане, бежавшие от преследований в империи. Около 320 года просвещено было христианством племя гомеритов или Савеев в Восточной Аравии. Император Констанций в 354 году отправил к ним Феофила, индийца, находившегося заложником в Константинополе, воспитанного в арианстве, посвященного в сан епископа. Местный царь разрешил ему устроить церкви в столице Дафари в Ормузе при Персидском заливе и в Адене, пристани у выхода из Красного моря. Препятствовали Феофилу в насаждении христианства евреи, жившие там в большом количестве. На кочевые аравийские племена влияла проповедь и подвижническая жизнь христианских пустынников и монахов, поселявшихся на границах Палестины и Аравии. Известен преподобный Илларион, подвязавшийся с 329 года в Сирии и положивший основание христианству между сарацинами, племя гассанидов. По просьбе царицы этого племени Мавии поставлен был в 373 году православными епископами Моисей, сам родом сарацин. Подвижник Ефимий обратил в христианство в начале V века предводителя одного аравийского племени, который с именем Петра поставлен был первым епископом для походных церквей. Огромное значение подвигов преподобного Симеона Столпника, подвязавшегося 80 лет на столпе и в 459 году приставившегося, будучи 103 лет от роду. Познаша мудрость его, персиане, эфиопляне, индиане, скифяне и аравляне. Церковная служба в честь святого Симеона. С успехом миссионерствовали с IV века монахи горы Синайской. В IV столетии в Аравии некоторые кочующие племена были уже вполне христианскими.